После завтрака пообщался с бархузами. Коты вполне отошли от нервных потрясений. Для них жизнь продолжалась, как и прежде, только слушались теперь меня без возражений. Магические маячки все же поставил им под кожу. Ничего не прокалывал, сразу там сформировал небольшое заклинание, на основе их магии. Проверка показала, что перемещаться они могут, маяки не мешают, отследить их теперь можно. Правда, такое дело я доверил лишь Шехтиру. Незачем остальным знать, где коты гуляют. Меня так долго не было в городе, что дел накопилось просто огромное количество. Все встречи я отмел сразу, перенаправил желающих к управляющей банком. Пока меня не было, справлялись ведь. Конечно, день стоит начать с проверки работы банка. Посмотрим, как Лия справляется со своими обязанностями. В банке привратник меня сразу узнал. Пропустил, вежливо поклонившись. Тут же подскочил клерк с вопросом, куда меня проводить или кого пригласить. Я попросил его не беспокоиться, мол, сам справлюсь. Расположение кабинетов я знаю, дорогу к Лии помню. Вежливо постучав в дверь, захожу в кабинет управляющего. Я же сказала, не беспокоить, раздраженно проговорила девушка, не поднимая головы от документов. Я прошел в комнату, закрыв за собой дверь. Я же ясно выразилась, Лия хлопнула ладонью по столу. Я чувствовал, что она сейчас взорвется. Вы, что совсем? Она наконец соизволила поднять взгляд. Ой, Серый, вдруг смутившись, осеклась она. Молодец, вижу, не даешь спуска персоналу. Правильно, так их, в хвост и в гриву, рассмеялся я. Серый, девушка кинулась мне на шею. Ты бы знал, как мне тебя не хватает. Тут столько вопросов накопилось, а ты пропал с концами, тут же принялась она меня отчитывать. Для того ты в этом кабинете сидишь, чтобы все вопросы решать. Нет, ты не понял, есть вопросы, где нужно принимать очень ответственные решения. Это должен делать ты. Нет, Лия, все решения будешь принимать ты сама. Душой и телом работе говоришь, решать все сама. Хочешь все взвалить на мои хрупкие плечи? Девушка улыбалась. Да, я же тебе не врал. Плечи у тебя красивые, жалко взваливать, но ты справишься. Комплимент у тебя не очень получился. Знаю, это не комплимент. Это, правда. Давай серьезно. Я вижу, ты справляешься. Я хотел попросить тебя о двух вещах. Первое, встречайся, пожалуйста, с богатыми клиентами. Тебе надо вращаться в высшем свете, поддерживать связи. Выдели ежедневно пару часов для приемов, возможно даже больше. Серый, это скучно. Любой клерк способен обсудить суммы и проценты. У всех есть таблицы. Я на таких встречах выполняю тупую работу обычного клерка, понимаешь, мне есть чем заняться. Лия, прекрати, это очень важно. Меня просто завалили просьбами о встрече, только потому, что ты всем отказываешь. Тебе придется это сделать. Мог бы помочь, проворчала девушка, надув губки. Смотрелось это смешно. Глава банка обиженно надувает губка. Я невольно улыбнулся. Я знал, чем ее купить. Нет, я, конечно, могу вести умные беседы, потом всех направлять сюда же. Только обработчик баз данных для банка ты получишь лет эдак через 5, виновато развел я руками. Ты обещал, так нельзя. Ты понимаешь, что это надо сделать в первую очередь, принялась давить на меня девушка. Но, ты ведь не хочешь мне помочь. Буду заниматься никчемными беседами, чтобы ты не отвлекалась, тяжело вздыхаю. Гад ты Серый, знаешь, чем скромную девушку подкупить, улыбнулась Лия. Я рад, что ты все правильно поняла. Встречаться с влиятельными людьми тебе придется. Это аксиома. Тебе нужно набирать влияние, заводить знакомства. Тебя ведь никто не знает. Ходи на приемы, крутись в высшем свете. Ты самая влиятельная персона на всем континенте. Пойми, это очень важная часть твоей работы. Серый, я все понимаю. Я же не дура. Только, представляешь, какая это скукотища. Подожди, появятся ухажеры, Закрутишь роман, жизнь станет веселее. Кстати, насчет романа. Кто-то обещал, что я буду принадлежать душой и телом не только банку. Рука девушки скользила все ниже по моему телу. Заниматься с ней любовью не входило в мои планы. Только Лия разошлась не на шутку. Девушка словно с цепи сорвалась. Похоже, я сопротивлялся не очень настойчиво. В итоге пришлось удовлетворять тело прямо на столе управляющего. Хорошо догадался накрыть помещение пологом. Звуки могли подпортить репутацию главы банка. На фоне моих отношений за последнее время, у нас был просто секс. Не было любви, к которой я стремился. Утром я не стал заниматься любовью с Эммануэль, только потому, что не хотел просто секса. Я хотел, чтобы эльфийка почувствовала, какой бывает любовь. Вроде все то же самое, но восприятие меняется просто кардинально. Сейчас у меня был секс с девушкой, которая хотела таких отношений. Ей просто нужно было выпустить пар. Что-то в этом все-таки есть, подумал я, когда мы отдышались. Даже без возвышенных чувств. «Душу я у тебя в следующий раз заберу», прошептала мне на ухо Лия. «Ты меня пугаешь, я скоро стану тебя избегать. Только попробуй», сжала мою руку девушка. Ее глаза светились такой страстью, что я поверил, отвертеться не получится. «Ко второму вопросу можем переходить?» «Можем. Как у тебя налаживаются отношения с Дургоном?» «Никак. Пару раз приходил человек из дворца с вопросами и все. С эльфами, с Анаманом. Никак. Лия, делаю тебе выговор, с занесением в личное дело. В кратчайшие сроки, чтобы наладила контакты со всеми влиятельными игроками на политической арене, я не шутил. Это действительно так важно. Да, нам ведь кредитовать их придется в ближайшее время. Так денег в банке нет. Я отчетность проверила, пока мы сможем выйти на нормальный уровень, еще не один десяток лет пройдет. Заводи связи. Финансы будут. Причем в полном объеме. Я тут небольшой клад нашел. Ага, так я тебе и поверила. Значит, правду поговаривают, что ты гномов обчистил. Девушка с интересом ждала, что я отвечу. Нет, я нашел клад в Заречье. Читая, ты смог туда попасть. Глаза магички вспыхнули азартным огнем. Более того, скоро туда смогут все попасть. В связи с этим для тебя будет задание. Возьмешь несколько банковских аналитиков, просчитайте возможные сценарии открытия границ. Как просчитывать, если у нас нет по ним никакой информации? Вот мы и добрались до главного. Нужно подготовить небольшую команду для прогулки в Заречье. Я познакомлю тебя с королем, остальные пройдутся по столице с разведкой. Могут даже пожить там несколько дней. Цены на все там значительно ниже, магия под запретом. Мне нужен точный прогноз, что будет после исчезновения купола. Мы можем на этом неплохо заработать, это раз. Второе, нельзя допустить, чтобы они оказались третьесортным придатком дешевой рабочей силы для нас. Нужно придумать программу льготного кредитования для них и так далее. Какая тебе разница? С чего такая забота о зреченцах? Клад я у них нашел, не хочу, чтобы народ страдал. Нужна программа для поднятия их до нормального уровня. Больше всего проблем будет с магическими штучками. Нужно все рассчитать, на первое время ввести на границе специальные пошлины на товары. Короче, работенка предстоит не слабая. «Когда мне по приемам ходить?» – язвительно спросила Лия. «Каждый вечер, за исключением командировки в Заречье. Значит, отвертеться никак?» – с надеждой спросила девушка. «Это приказ. Все должны крутиться вокруг тебя. Ты финансовый центр. Когда перестанут добиваться встреч со мной, сможешь немного расслабиться. Когда в Заречье? Как только подходящую команду соберешь. Желательно не затягивать». «Будет исполнено, командир», — шутливо отрапортовала девушка, выпрямив грудь. Красиво, однако, пришлось повторить удовлетворение тела. Похоже, кризис у меня прошел, я возвращался в нормальный ритм. Даже не знаю, что лучше. Оставив девушку собирать команду для засылки в Заречье, я направился во дворец. Меня никто не посмел задержать. проводили напрямую к Дургону. Король не удивился моему появлению, словно я тут постоянно ошиваюсь. Неужто сам Серый изволил почтить вниманием какого-то короля? Иронизирует Дургон. Не какого-то, а тебя. Можешь не ерничать по этому поводу. Господа, у меня с его величеством разговор личный, не могли бы вы подождать за дверью? Дургон махнул рукой придворным, подтверждая мою просьбу. Собравшиеся люди, перешептываясь, вышли из кабинета. «Серый, ты не мог бы впредь не столь фамильярно вваливаться ко мне?» — попросил король. «Я, конечно, понимаю, что ты у нас теперь вращаешься на недосягаемых высотах, но элементарную субординацию соблюсти ведь можно. Дургон, я тебе называю причину своего визита. Если ты решишь, что предыдущий разговор важнее, я публично извинюсь и запишусь на прием». Король, улыбнувшись, кивнул. «Я решил обсудить детали твоей встречи с правителем Заречья». Глаза Дургона стали размером с блюдце. «Конечно, если у тебя столь важная встреча». «Хватит, уел. Я понимаю, что это не шутка». «Нет, это не шутка. Только никому об этом не говори. Предлагаю тебе подготовиться к путешествию. Нас будет трое, Лия пойдет с нами. Как мне готовиться, если я ничего о текущем положении в Заречье не знаю? Начнем с того, что вы договоритесь об обмене посольствами. Я обеспечу перемещение послов. Пока только послов. Пускай присмотрится, потом будем вырабатывать стратегию, как снимать барьер. Чего вырабатывать, снимая и все. Связи постепенно восстановятся. Не все так просто. Там уровень жизни значительно ниже. Нужно постепенно выровнять эту разницу. В чем здесь твой интерес? Напрямую спросил король. Мой банк немного заработает, но это не главное. Я не хочу, чтобы жители Заречья почувствовали на себе все прелести социального неравенства. Поверь, я знаю, что это такое, когда рядом с тобой богатая страна. Жители уезжают туда, как дешевая рабочая сила, там еще много факторов. Думаю, ты понял мою мысль. Откуда ты такое знаешь? Я не помню, чтобы у нас наблюдалась разница в развитии с какой-либо страной. Это не важно, король не стал настаивать, но на заметку этот момент явно взял. Еще, я хотел тебя попросить уделить внимание моей управляющей банка. Выведи ее в свет, пожалуйста. Поверь, я не буду заниматься плотно финансами, все вопросы к ней. Тебе тоже полезно с ней быть в хороших отношениях. Ты не ошибся, поставив во главе банка женщину. Нет, с мужчиной проблем вообще никаких не было бы. С ней тоже не будет. Просто это стереотипы вашего общества. Я тебя понял. Придется привыкать к твоим правилам, выбора-то у нас нет, развел руками король. Никому не говори про Заречье. Прикинь, кого можно будет туда послать, как послов и наблюдателей. Я сейчас переговорю с королем, затем организуем встречу. Проинструктировав Дургона, я направился в Заречье. Пора вводить в курс дела короля. Я решил не переть сразу во дворец. Начать нужно со святош. Идя по площади в столице, я позвонил патриарху и инквизитору. Мне повезло, они на месте, готовы меня принять. До кабинета патриарха я добрался раньше, чем Суривон. Рад вас видеть, патриарх. Мне тоже приятно снова встретиться с тобой, Серый. Как болталки, освоились уже. Не представляю, как мы раньше без них обходились, признался патриарх. Мы еще минут пять поговорили о мелочах, когда в кабинет прошел Суривон. Инквизитор торопился, хотя я не говорил, что явиться нужно срочно. Я сразу объяснил, что нам, как можно быстрее, нужно встретиться с королем. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, отправились прямо во дворец. Король был на месте, это я видел по метке. Отказать мне в приеме он не сможет. Посмотрим, как пройдет разговор. Заставлять его в приказном порядке я не хочу, постараюсь уговорить. Ваше Величество, извините, что не согласовали прием заранее, но дело не терпит отлагательств, первым заговорил патриарх. Ваше Преосвященство, право не стоит, король преклонил колено перед стариком. Патриарх позволил поцеловать свою руку, затем осенил короля знаком. Когда король поднялся с колена, его взгляд остановился на мне. Его прозорливый взгляд долю секунды сканировал меня. «Серый, я так понимаю, что инициатор визита ты?» «Совершенно верно, ваше величество. Что же такого ты собираешься обсудить, если за тебя патриарх с инквизитором хлопочут? Землю ты вроде получил, как и хотел. Не могу угадать, представляешь, такое редко бывает. Ладно, рассказывай». Король вернулся в свое кресло. «Накрываю кабинет пологом, разговор слишком важный, чтобы допустить утечку информации. Не стану скрывать от вас, я маг, причем весьма способный». Король удивленно посмотрел на инквизитора. Тот никак не реагировал на заявление. Ведь он знал, что я маг. «Я обнаружил проблему, которая скоро изменит вашу жизнь. Поэтому я решил совместными действиями ускорить процесс. Речь идет о куполе, который отрезал вас от мира, он скоро исчезнет. Я могу его убрать в любое время. Предлагаю провести встречу с представителями материка для согласования дальнейших действий». Присутствующие размышляли. Мое сообщение порядком их шокировало. «Я ждал», — первым заговорил король. «Сколько у нас времени, прежде чем купол исчезнет? Я могу его убрать хоть сейчас». «Это я понял. Когда он исчезнет сам? Точных данных нет. Может, месяц, может, несколько лет, но он истощается». «Тогда спасибо за информацию. Мы за эти годы успеем надежно защитить свои границы». «Как защитить?» Не понял я ход мыслей короля. «Закрыть границу, чтобы к нам никто не мог попасть». «Зачем вам это? Вы не хотите снова быть вместе с большим материком?» «Не понимаю, почему? Ты представляешь, что здесь начнется? Во-первых, сюда хлынут маги. Мы окажемся беззащитны перед ними. Во-вторых, начнется передел собственности. Обязательно найдутся родственники тех, кто здесь жил до войны. На нас будет оказываться усиленное давление. Может дойти до новой войны. Вы ничего не сможете противопоставить магам. Значит, за оставшееся время нам нужно подготовить своих. Спасибо, что своевременно предупредил. Все, что вы перечислили, решаемо. Я для того сейчас с вами разговариваю, чтобы избежать негативного для вас сценария. Кто выступит гарантом, что подобный сценарий не произойдет? Во-первых, я, дальше на ваш выбор. Король Сили, королева эльфов, глава магической академии, глава банка. Если вам таких гарантов будет мало, могу переговорить с правителем Анамана и орками. Кто ты такой? Удивленно уставился на меня король. На самом деле, пора бы уже представиться. Выйдя на середину комнаты, я начал преобразование. Раскрываю ауру, она теперь у меня настолько яркая, что вокруг тела появляется свечение. В моей руке медленно появляется меч, за спиной белые крылья. Распахивать не стоит, в кабинете попросту нет места. К тому же, этого не требуется. На лицах присутствующих выражение благоговения, словно они создателя увидели. Представление произвело должный эффект. Теперь можно вернуть себе прежний вид, для продолжения разговора. Поверьте, я не шучу. Верю, голос короля еле заметно дрожал. Тогда поступаем следующим образом. Дальше я подробно объяснил, что следует сделать. Предупредил о неравном уровне жизни, о ценах. Пообещал, что банк обеспечит их финансами на льготных условиях. Просил произвести обмен посольствами, для понимания, с чем они столкнутся. Предложил в ближайшее время назначить встречу с королем и банкиром. Я не стал говорить, что банкир – красивая девушка. Закидываю сюда еще 200 болталок, чтобы они освоились. Связь с материком теперь будет постоянной, как и сотрудничество. Вопросов на меня сыпалось много. На все объяснения ушло полдня. Когда вопросы стали повторяться, распрощавшись, я шагнул в портал. На острове было прохладно, не холодно, но сырой ветер не очень комфортно воспринимается. Меня тут же заметили. 4 дракона закружились надо мною, приглашая в полет. У меня такого желания не было. Я здесь по делу. Необходимо убедиться, что с драконами все в порядке, точнее с их потомством. Магия теперь имеет полный спектр, все должно получиться. Регрира, я пришел узнать, как дела с твоим яйцом. Обратился я к драконе. У тебя все получилось, нас скоро будет снова 20. Я могу посмотреть, как изменилось яйцо. Конечно, можешь. Оно на прежнем месте. Если смотреть обычным зрением, то особых изменений нет. Зато в магическом спектре это что-то необычное. Под оболочкой начал формироваться маленький дракончик. Я видел мельчайшие детали магического плетения. Это такой уровень, что мне даже представить сложно. Как такое можно навернуть? Какой нужен вычислительный центр, чтобы все это рассчитать? Кем был создатель, сотворивший такое? Структуры заклинаний я видел, только, что делают эти структуры, я не мог понять. Некоторые детали да, но большая часть была вне досягаемости моего понимания. Регрира, у меня есть один вопрос по дракончику. Детеныш рождается, с какими-либо знаниями или его всему приходится обучать? Конечно, он умеет летать, пользоваться магией. Знает, кто такие вильвы, знает, что должен помогать им в защите мира. Остальные навыки нарабатываются со временем. Как ты думаешь, в какой момент у дракончика зарождается сознание? Сразу после рождения или еще в яйце? Конечно, в яйце. Мы начинаем чувствовать его сознание за несколько дней до появления на свет. Убедившись, что с драконами все в порядке, я решил поставить один эксперимент. Сформировав плотный поток магии, я направил его в дракончика. Мне было интересно, интенсивность поля влияет на скорость развития или нет. Как ни странно, не влияло. Повышенный уровень магии никак не подействовал на дракончика. Значит, программа должна пройти определенные этапы с заданной скоростью. Вильвы, обретя свободу, не знали, что с ней делать. Миру ничего не угрожало. Демоны прекрасно справлялись со своей задачей. Конечно, они теперь могли перемещаться по всему миру, только зачем? Создатель заложил в них функцию телохранителей. Правильнее сказать, мирохранителей. Они чувствовали, что могут при необходимости отразить любое нападение. Несомненно, это радовало вильвов. Они успели смотаться на свой остров. Там все было разрушено ураганом. Я предложил вильвам заняться полезным делом. Пускай отстроят для себя на острове замок. Поначалу они опешили от столь неожиданного предложения, но потом загорелись идеей. Мой намек, что они могут проявить себя, как зодчие и соорудить что-то более прекрасное, завел их еще больше. Предполагаю, что скоро они возьмутся за восстановление замка. Заночевал я прямо здесь над островом, в походной палатке. Возвращаться домой не хотел. Не готов я утешать Эммануэль. Может, это трусость, хотя нет. Ей нужны чувства, мне нужно время, чтобы это осознать и принять, тогда все получится. Утром, позавтракав, я взялся за эльфов. Шагнув в лес, я попросил выделить мне зодчих для обсуждения проекта. Поскольку я предупредил королеву с вечера, на сборы ушло минут 15. Выдав эльфам обещанные амулеты, я повел их в заречье. На всякий случай поставил дополнительный полог со второй стороны моей земли. Ни один эльф не сможет попасть вглубь страны. Мой купол не пропустит. Есть у меня подозрение, что захотят они тут связи наладить или разведать ситуацию. Я не против, но на моих условиях. Мой амулет являлся также фиксированным переходом. Эльфы могли перемещаться в лес и обратно. Договорились, что они делают макет, затем вызывают меня. Все пожелания я им высказал, пусть проектируют. У меня намечается еще один визит, который я раньше не мог осуществить. Глава 20. Вальзур. Здесь было гораздо теплее, чем в Заречье. Странно, но я перемещался поближе к товарищам, только стою в голом поле. Пейзаж больше всего напоминает степь. Вокруг на большом расстоянии ничего нет. Равнина, усеянная черной пылью, она очень напоминает вулканическую. Я ориентировался на метки демонов. Решил не падать им на голову, поэтому переместился в паре километров от них, только никак не ожидал, что окажусь в голом поле. Ориентируюсь на метки. Демоны в паре километров от меня. Чтобы не пугать троицу, решил пройтись пешком. Смотреть в округе было нечего, поэтому шел быстрым шагом. Через 20 минут впереди замаячила темная точка. Еще через 5 минут я увидел, что это отряд демонов. Когда до отряда оставалось метров 500, передо мной из портала вышел грозного вида демон. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он, подозрительно меня осматривая. Видимо, осмотр его удовлетворил, поэтому он снизошел до беседы. «Иду. Я вижу, что идешь. Куда идешь? Как ты вообще здесь оказался?» Рука демона легла на рукоятку меча. «Иду к той группе демонов, что собралась впереди. Хочу с друзьями повидаться. Как оказался здесь, просто пришел. Кто твои друзья?» «Радж, Зор, Элла. Неразлучная троица», — хмыкнул демон. «Ладно, пойдем». Демон пристроился сбоку от меня, так, чтобы удобнее было работать мечом в случае чего. До собравшегося отряда мы дошли за несколько минут. Все собравшиеся с интересом смотрели на меня. Мои демоны были удивлены, но не растерялись. «Привет, Серый!» – первым полез ко мне обниматься Радж. За ним последовали остальные мои кореша. Отряд заметно расслабился, за врага не принимали. «Ты как здесь оказался?» «Да вот, зашел к вам, думал раздавить пол-литра. Давно хотел посмотреть, как вы тут живете, да все времени не было. Только, унылый у вас пейзажик». Демоны весело засмеялись. «Серый, мы тут не живем. Мы тут собрались ради дела, поэтому бухнуть сейчас никак не сможем. Вернемся, тогда с удовольствием. Долго мне вас тут ждать придется. Не думаю, наваляем рульвом и назад с добычей. Слушай, может ты с нами хочешь, разомнешься. Хотя тебе там особо делать-то нечего. К рульвам я с удовольствием наведаюсь. Давно хотел взглянуть, как они живут». «Не, так не пойдет», — заявил встретивший меня демон. «Никто тебя не знает, не хватало еще из-за тебя вляпаться. К тому же добычу с тобой делить не будем, толку от тебя никакого в бою, только мешать будешь. Если пойдешь, мы тебя не прикрываем, на добычу ты не претендуешь». «Хорошо, я не за добычей пришел. Вы смотрите, чтобы от дела не отлынивали. Не хватало еще, чтобы с этим нянчились в самый ответственный момент. Замечу, долю урежу», — предупредил командир мою троицу. Мои демоны в ответ лишь ухмылялись, не вступая с командиром в спор. «Уважаемый, не могли бы вы посвятить меня в детали операции? Я не хочу мешаться у вас под ногами, поэтому будет лучше, если я буду понимать, что к чему», — вежливо попросил я командира. Тот снова недоверчиво на меня посмотрел, но возражать не стал. «Лучше посвятить меня в детали сейчас, чтобы не мешался потом». Демоны собирались наведаться на Рувалтис, ими горячо любимый. Надо спросить у Вильвов, они на генетическом уровне тягу к набегам на Рувалтис внедрили. Во время одного из рейдов, отряд наткнулся на отдаленный замок. В округе располагалось несколько деревень, что сулило добычу. Я вначале не понял, чем могут поживиться демоны в деревнях. Оказалось, рульвами. Рульвы все поголовно были магами, только разного уровня. В деревнях обитали совсем слабенькие представители, в магическом плане ни на что не годные. Для демонов самое то. Их просто похищали в качестве рабов. Кому-то ведь надо работать здесь. Демонам работать западло, а не воины. Все необходимое на Вальзуре производилось рабами с Рувалтиса. Их магические способности здесь никому не нужны. Ошейник наденут и работать. Захватив рульва посильнее, можно попробовать получить выкуп. Только, такие обычно сидят в замках. В деревне шанс подловить кого-то стоящего, минимален. Поэтому отряд собрался небольшой, для прогулки по окрестностям. Замков на Рувалтисе много, только все они давно известны и ощетинились охраной. Этот располагался в глуши, поэтому его никто не защищал. Повторная разведка, во всяком случае, ничего не заметила. План был мне понятен, я мешаться под ногами не собирался. Меня больше интересовал магический уровень Рувалтиса. Как тебя там? Обратился ко мне командир. Ты так с голыми руками и пойдешь. Мое имя Серый. За меня не переживай, я справлюсь. Спину мне можешь не прикрывать. Да тебя всего прикрывать надо, рассмеялся командир. Его смех подхватили остальные демоны. Не вздумайте на него отвлекаться, вновь предупредил он мою троицу твердым тоном. Далее шел подробный инструктаж, кто, чем будет заниматься. Демонов всего было 22. Зная их боевые качества, сила не слабая. В ходе инструктажа мне пояснили, почему отряд стоит посреди пустоши. Оказывается, противники тоже не дураки. Были случаи, когда они засекали портал и наносили ответный удар. Один раз даже побросали все на разграбление. Демоны радовались трусости противника, только те пришли в здешний город и устроили ответный погром. Короче, пограбили друг друга одновременно. После этого все набеги производились только из отдаленных мест. Противник, кстати, поступал аналогично. Покончив с обсуждением, командир приказал начинать. Поскольку координаты знал только один из его демонов, он открывал портал для всех. Я вслед за демонами быстро заскочил в портал. Координаты точки входа у меня в памяти есть, в случае чего вернусь обратно сам. Порталов я больше не боялся. Вряд ли снова пересекусь с кем-то, такие сбои редкость. Десантировались мы на небольшой поляне в лесочке. Сразу за деревьями метрах в 300 виднелись строения. Похоже, одна из деревень. Отряд, не теряя времени, движется в том направлении. На всех накинуто какое-то маскировочное заклинание. Я включил свою невидимость. Пока мы приближаемся к деревне, изучаю магическую структуру мира. К моему удивлению, я без проблем вижу полный спектр магии. На всех созданиях этого мира, печать создателя отличается от привычной. Значит, этот мир создавал кто-то другой. Ради интереса пробую переместиться, буквально на метр. Перемещение работает. Скольжу в один из слоев на разведку. Вот тут поджидает облом. Внутри виртуала все непривычно, словно изуродовано. Все структуры выглядят хаотическими, какими-то нелогичными, неправильными. Пробую создать рыбку, только ничего не выходит. Все привычные действия здесь не работают. Пока мы идем, я в реальном времени, без ускорения пытаюсь приноровиться к другой магии. Ради интереса скольжу в другой спектр. Здесь манипулировать немного легче, но все равно, магия, словно не родная. Простейшие вещи у меня получаются, для более сложных требуется время. В ускорение уйти не могу, для этого нужно полностью отключиться в реальном мире. Могу сказать, что наблюдение за местной магией поучительно. У меня появляются новые предположения о создателях. Жаль, что ни одного не могу встретить. Мне буквально на несколько вопросов получить бы ответы. Только создатели, словно по заказу, покидают свои творения. Похоже, в деревне нас заметили. Вначале послышались крики, среди домов заметались силуэты. Затем над окрестностью заревел сигнал, словно сигнал огромного парохода. Явно магическая штучка. Нашего командира это нисколько не смутило. Теперь, сбросив маскировку, демоны вбегали на территорию деревни. Наконец я впервые увидел рульвов. Я ожидал увидеть кого-то похожего на человека. Первое потрясение, рульвы по большей части передвигаются на 4 конечностях. При необходимости перемещаются на 2 ногах. Больше всего они напоминали гиену с мордой обезьяны. Только челюсти с клыками и внушительным рядом зубов были выдвинуты вперед. Впечатление они производили отталкивающее. Именно из-за морды. Передние лапы, точнее руки, с приличными когтями. Встретив такую тварь на дороге, я не стал бы на нее нападать. Видно, что существо сильное и опасное. Демоны к такому внешнему виду давно привыкли. Несмотря на то, что у рульвов было оружие, они даже на мечах сражались, демоны их сравнительно легко побеждали. Правда, как я понял, это местные крестьяне. Возможно, с воинами так просто не получится справиться. Демоны рубились на мечах, стараясь не убивать. Кто же будет добычу портить? Рульвов скручивали магическими сетями и механическими. Затем сноровисто им на шею одевали рабские ошейники. Пленников тут же отправляли в портал, чтобы не путались под ногами. Деревушку зачистили минут за 15. Забрали всех подчистую. Пленников набралось порядка 30. Я стоял в сторонке, не вмешиваясь. Для меня занятие демонов не более чем забава. Конечно, захват рабочей силы противника есть благое дело. Только мне это не интересно. Будь здесь войны, тогда да, можно размяться, а так, скукота. Осваивать новую магию интереснее. Увлекшись этой самой магией, чуть не проморгал команду выдвигаться в следующее поселение. Порталом прыгать не решились. Я не стал спрашивать о причинах, демонам виднее. Пробежка в 3 километра совсем немного, для нашего отряда. На подходе к поселению виден замок. Он располагался за поселком, поднимаясь своими шпилями высоко в небо. Судя по внешнему виду, владелец замка Чело, Рульф совсем не бедный. Если остальные обзаводятся охраной против демонов в своих деревнях, то этот не чешется. Слишком странно, не верю, что владелец такого замка идиот. Моя пятая точка подсказывала, что здесь не все будет просто. Как бы нам ни пришлось уносить ноги. Снова ревет магический ревун. Рульвы уже успели разбежаться. На мой взгляд, тут уже делать нечего, эффект неожиданности утерян. Но демоны так не считают. В опустевших домах они проводят обыск на предмет ценностей. К моему удивлению, умудряются находить что-то полезное. Захватить удалось лишь 3 зазевавшихся рульвов. Ради них даже портал открывать не стали. После разграбления, вместе с добычей за один раз отправят все. Что-то нехорошее стало происходить с окружающим пространством. Демоны ничего не заметили, а я почувствовал. Один из уровней магии сформировался над деревней в форме купола. Я тут же попробовал шагнуть за его пределы. Получилось, я стоял на дороге, ведущей к замку. Картина, увиденная мною, совсем не радовала. Со стороны замка к нам двигался отряд. Двигался быстро. Через 2-3 минуты, здесь станет жарко. Шагаю обратно в деревню. Усилив магией голос, кричу. Деревню накрыли магическим куполом. Со стороны замка движется отряд. Не ожидал, что последует такая реакция. Через 15 секунд все демоны собрались возле меня. Отряд большой. Тут же спрашивает командир. Не всматривался. Не намного больше нашего, они далеко были. О каком куполе ты говоришь? Кархус Батаран, всех кворков им взад, ругается демон, открывавший портал. Портал не работает. Нас накрыли. Купол заканчивается за деревней, можно выйти и оттуда, начал я. Не выйдет, купол будет следовать за тобой. У него привязка на ауру демонов. Если скрыть ауру, думаешь, самый умный, главарь, подойдя к пленным рульвам, запустил в одного разряд. Чей это замок? Охотно отвечу, оскалился Рульф. В его глазах светилось торжество. Мне это совсем не понравилось. Это замок Чуба Кампирача. Кархус Батаран, выругались почти все демоны. Пленник принялся смеяться лающим смехом. Ему врезали по ребрам, безрезультатно. Кто такой, этот Чуба Кампирача? Спросил я, без ответа понимая, что наши дела плохи. Хотелось понять насколько. Это, замглавы местной академии, один из сильнейших магов этого мира. Значит, он сейчас придет и нам наваляет. Грустно резюмировал я. Правда, кто кому, это мы еще поглядим. Размечтался. Он даже носа из замка не высунет. Натравит на нас тварей. Вот, кстати, и они. Действительно, метрах в 100 от нас в воздухе зависло 2 дымчатых странника. Снова попрут потоки тварей. Вот теперь можно будет размяться. Только зачем демонов подставлять? Мысль додумать я не успел. Внутри меня все закаменело. На краю деревни появился Харпан. У меня перед глазами снова всплыла картина, как его коготь режет на 2 части тела Эльмирины. Я отсюда не уйду, пока не уничтожу эту тварь. Я открою для вас проход домой, уходите пока не поздно. Я немного задержусь, у меня тут личные счеты. Я остаюсь, Тут же подошла ко мне троица. Обвожу взглядом остальных, времени мало, счет пошел на секунды. Чтобы я сбежал, когда жалкий человечек останется на съедении Харпану. Да меня засмеют, заревел командир. Его поддержали остальные. На вас дымчатые и тот отряд. Харпан мой, кричу демонам, ускоряясь в сторону противника. Через 10 шагов в моей руке появляется сверкающий меч. Еще через 10 мое тело трансформируется в боевую форму. Следующие 10 шагов дарит мне крылья. Последнее преобразование не понравится Харпану, только я уже буду рядом. Моя аура раскрывается полностью, тело в прыжке взмывает ввысь. Ускорение, резкий переход за спину твари, удар мечом по лапе. Дикий рев с задержкой из-за ускорения сотрясает пространство. Как ты думал, дружок, я теперь немного больше знаю о вашем брате и начинка в моем мече другая. Правда, рана на лапе затягивается моментально. Это уже плохо. Похоже, без прорвы энергии, эту тварь не победить. Моя возможность шагнуть в любую точку пространства давала мне неоспоримое преимущество. Харпан крутился, ревел, но ничего не мог мне сделать. Правда, я тоже не наносил ему ощутимого урона. Множественные порезы тут же затягивались, такими темпами я буду его год убивать. Нужна прорва магической энергии, чтобы укокошить эту тварь. Демоны успешно сдерживали потоки мелких гадов, которыми управляли дымчатые. Только ситуация заметно ухудшилась с появлением отряда из замка. Я краем глаза видел, как движутся воины Рульвов. В каждой руке изогнутый меч. Я вижу их движение, находясь в ускорении. В нормальном режиме, это вихри из лезвий. Демонам придется туго, это не крестьяне. Нужно срочно прикончить Харпана. Уворачиваюсь от удара лапы. Черт, задето бедро. Пробую тянуть на себя потоки магии. Привычно начинаю наматывать на руку жгуты магии. Сразу усиливается ветер. Харпан нападает, переход, ответный удар. Гадство, во время перехода связь с потоками энергии теряется. Значит, я потеряю возможность маневра. А что если сделать так? Резкое ускорение. Переход на спину твари. Мой меч по самую рукоять погружается Харпану в хребет аккурат между уродливых крылышек. Взмах крыльев, вовремя, Харпан падает на спину в надежде меня раздавить. Меч еще глубже проникает в тело. До меня доносится рев обезумевшего гада. Меч мешает Харпану летать. Теперь он остается на земле, не становясь менее опасным. Даже наоборот, он в ярости. Магические потоки десятками тянутся к рукояти меча, раскаленной лавой терзая тело. Я заставляю меч резонировать на чистоте, которая так хорошо помогает резать его плоть. Мощная магия, меч, пробивший тело почти насквозь, окончательно выводит Харпана из себя. Тварь хаотически мечется, полосуя воздух когтями без разбора. Опасно к ней приближаться, можно нарваться на удар. Остается лишь добавлять потоки в рукоять меча. Место на спине, где воткнут меч, начинает светиться от перенапряжения. Я все же решаюсь нападать. Сформировав новый меч, я продолжаю наносить рану Харпану. Теперь они уже не затягиваются так быстро.